Глава 36. Элиза. Жизнь в военном лагере началась довольно легко. Думала, будет сложнее. Тренировки оказались чуть насыщеннее, чем в академии. Но я и там дополнительно занималась в стимуляторе и все свободное время проводила в астрале. Потому здесь даже почувствовала скуку. Зато сам формат учений мне нравился. Нас натаскивали на взаимодействие в формате реальных боев. Мы постоянно выбирались за пределы лагеря, временами сталкивались с мелкими порождениями. Но, к моему удивлению, их особо не трогали. Как оказалось, некоторые виды ассимилировали с природой нашего мира и стали ее частью. А те, кто вынужден жить рядом с разломом, приспособились к особенностям влияния мглы и даже научились извлекать из нее пользу. В академии нам об этом не рассказывали, но с момента открытия разлома не прошло и 100 лет. Изменения проходят на наших глазах на постоянной основе. Сложно подстроить их под программу обучения. Зато то, что до нас не донесли там, грамотно подавали здесь. Северный округ тоже считался элитным, потому в личный состав лагеря поступали одни из сильнейших и отличившихся адептов страны. В основном драконы и полукровки, но были и люди. И если в Академии в первое время различия между нами создавали поводы для деления территории и выяснения отношений, то на практику мы поступали уже привыкшие работать в команде. Конечно, меня, как супругу командующего, пытались укусить первое время, но быстро поняли, что можно обломать зубы, а то и нос. А потом осознали мой уровень подготовки. Всем стало ясным, что никто меня не выделяет, и я добиваюсь своего трудом и усилием. Разве что сплю под боком у командующего, но мы с Адамом старались публично не демонстрировать отношения. Впрочем, и не прятались. Могли и поговорить, и улыбнуться друг другу. Кратковременно взяться за руки. В конце концов, мы официально муж и жена, и не собирались стыдиться того, что находимся в хороших отношениях. Отлично отработали, ни на кого не напоролись. Лира чуть не напевала под нос, довольная завершением обхода выделенной нам территории. Рослая, высокая, но с приятным лицом и пепельными кудрями, она привлекала взгляды многих рекрутов. Была человеком и принадлежала стихии Земли. Но мы удивительным образом сработались. Она оказалась ненавязчивой, внимательной и очень ответственной девушкой. В мою жизнь не лезла, своей не спешила делиться. Но за время общей работы мы успели немного узнать друг друга. «Да, можно и отдохнуть», — согласилась я. «У нас завтра выпадают выходные. Можешь съездить со мной в город? Оказалось, я забыла все платья, а меня на свидание пригласили». «Хочешь пригласить меня пройтись по магазинам?» «И у тебя лучше вкус, чем у меня», — неловко рассмеялась она. «Это мой тайный план по поискам лучшего платья для свидания». «Он уже не тайный. Теперь и я рассмеялась. Хорошо, давай». «Обычно я заказываю пошив одежды у модистки, а остальные вещи по каталогам. Но Лира из обычной семьи, так что мне предстоит первый поход по магазинам, с подругой. По крайней мере, она не злобная, хорошо ко мне относится. Значит, можно назвать нас и так». «О, спасибо, Элиза. Может, ты даже устроишь мне личную жизнь этим платьем?» Она повисла на моем плече и скорчила смешную рожицу. «Если ты ему действительно нравишься, платье не имеет значения», — успокоила я ее. Так, весело перешучиваясь, мы добрались до столовой. А за ужином проснулся мой артефакт связи. Отражался контакт Адама. Мы не виделись весь день. Сегодня он собирался на стройку выяснить причины задержки и до сих пор не вернулся в крепость. «Элиза, не пугайся», — сразу заявил он, прежде чем сформировалась проекция его побитого лица. От левой скулы по щеке протянулась ссадина, под глазами потихоньку светлела гематома. «Что случилось?» — ошеломленно выдохнула я, окружая себя сферой безмолвия. Несколько порождений вышли к стройке из леса. Я был единственным магом среди гражданских. Остальные находились у магмобилей. Отбился. Не переживай. Обошлось без отравлений. Но я сломал ногу. Похоже, придется провести ночь в городе. Потому и решил скорее с тобой связаться, чтобы кто-то другой не донес до тебя новость и не напугал. «Спасибо, что связался», — кивнула я. «Перелом серьезный?» «Неприятный», — ответил он расплывчато. «Похоже, придется выяснять у целителя». «И порождение на стройке прямо возле города настолько сильное, что тебя потрепало?» «Это уже другой вопрос», — потемнел он лицом. «Похоже, их привели. Рядом со мной активировали привлекающий их артефакт». «Это покушение? Снова Фридрихсон?» «Возможно. У нас нет доказательств», — напомнил он. «Я скоро приеду». «Может, пока есть опасность, останешься в лагере?» «Я приеду», — произнесла твердо. «Хорошо», — качнул он головой, усмехнувшись. «Я отдам распоряжение. Тебя отвезут». «Спасибо, что не споришь», — поблагодарила и прервала вызов. Коротко объяснив Лире про ранение мужа, я покинула столовую. Быстро собрала вещи и вскоре уехала в город. Благо, он находился совсем рядом. Так что через час я ворвалась в палату Адама. Он был в простой больничной рубашке и брюках от формы. Правую ногу до колена стягивал гипс. Сам он общался с двумя представителями службы охраны правопорядка. «Моя супруга, Элиза Уоттерборн», сразу сообщил Адам, прерывая разговор. Служители вежливо меня поприветствовали и представились. Я решила не мешать разговору и прошла к стоящему в углу креслу, чтобы подготовить Адаму вещи. Но краем уха прислушивалась. Судя по всему, злоумышленник действовал грамотно, использовал военный артефакт, который выдается в стандартном наборе, потому пока никаких зацепок не было. А это означало, что Фридрихсон выйдет сухим из воды и вновь ударит. Адам же, в свойственном ему благородстве, будет пытаться выйти на недруга правовыми методами. Но кто мне даст гарантию, что следующее нападение не отправит моего мужа в могилу? Вот именно, никто, даже сам Адам.